Возвращаемся в 60-е годы. Наступил 63-й год. И особо заметных событий в этом году не происходило, но, тем не менее, Корней Иванович вел дневник, и там отмечены такие вещи. Константин Георгиевич Паустовский привлек его к хлопотам за карельские церкви деревянные, которые, как пишет Корней Иванович в дневнике, какой-то идиот хотел уничтожить по каким-то соображениям. И они с Паустовским написали письмо, обратились на самый верх, и удалось все-таки отстоять эти деревянные церкви. По-моему, они все были потом свезены к Кижам. Я не уверена, что именно в результате этих хлопот что-то было свезено к Кижам, но письмо это в архиве сохранилось. 1963 год. 15 февраля. В Доме творчества отдыхает Паустовский. Сегодня я пришел к нему утром. Он обаятелен своей необычайной простотой. Голос у него слабый и очень обыкновенный, прозаический, будничный. Он не изрекает, не позирует. Он весь как бы говорит: «Я не праздник, я будни». Дело у него ко мне такое. Управляющие Карелией решили уничтожить чуть ли не все древние деревянные церкви. На столе у него фотоснимки этих церквей, чудесных, затейливых, гибнущих. Так и хочется реставрировать их. Подумать о том, чтобы их уничтожить, мог только изверг, и притом беспросветный тупица. Разговор у нас был о том, чтобы послать телеграмму властям о прекращении этого варварства. Кто ее подпишет? Леонов, Шостакович, я, Фаворский. Он рассказал целую новеллу о памятнике Марине Цветаевой в Тарусе. Марина Цветаева, уроженка Таруса, выразила однажды желание быть похороненной там. А если это не удастся, пусть хотя бы поставят в Тарусе камень на определенном месте над окой. И на этом камне начертают: «Здесь хотела быть погребенной Марина Цветаева». Некий энергичный молодой человек пожелал выполнить волю Цветаевой. Он приехал в Тарусу, получил у властей разрешение, раздобыл глыбу мрамора, там же в Тарусе есть залежи мрамора, и пригласил гравера, который и начертал на граните надпись. Но в это время какой-то бездарный скульптор ставил в Тарусе памятник Ленину. Он узнал о затее энергичного юноши и побежал в горком. «Что вы делаете? Ставите монумент эмигрантке, врагу Родины и так далее». Там испугались, отменили решение, прислали подъемный кран и увезли памятник эмигрантке Марине Цветаевой обратно, чтобы он не осквернял Тарусы. Елена Цезаревна Чуковская вспоминает. Дело в том, что Паустовский жил в Тарусе, когда происходили эти события. Цветаева еще в это время еще не была тем, кем она для нас сегодня является. Я помню, как выходило ее первое стихотворение, какое это было событие вне поэзии. Это был конец 50-х годов. Значит, в это время Цветаева еще была очень мало известна. У нас она не печаталась до выхода вот первой ее книжки. Ее не знали, кроме вот кругов таких литературных. И поэтому испугались, и камень этот сбросили в Аку. Значит, памятник установить не удалось. И Паустовский говорит Корнею Ивановичу: «Ну, мы его оттуда непременно достанем», говорит Паустовский оптимистически. Мне кажется, что стоит там этот памятник. 17 февраля. Вчера выступил в 268-й школе с докладом о Маяковском. Кроме меня говорила сестра Маяковского, 79-летняя Людмила Маяковская. Ее длинный и нудный доклад заключался весь в саморекламе. Напрасно думаю, что Володя приобрел какие-нибудь качества вне семьи. Все дала ему семья. Остроумию он научился у отца, чистоплотности от матери. Сестра Оля отличалась таким же быстрым умом. «У меня, – скромно сказала она, – он научился лирике. Я очень лиричная». Потом рассказала, как Маяковский любил детей. Познакомившись с девочкой Витой, служаночкой, он каждый день встречал ее словами: «Вита не мыта, не брита». Это вовсе не значит, что он любил детей. Это значит, что он любил рифмы. У Маяковского была эта черта. Услыхав чью-нибудь фамилию, он немедленно подбирал к ней рифму. 21 февраля. Вьюга, мгла. Так ясно представляю себе Переделкина без меня. Кое-кто будет говорить: «Это случилось, когда еще старик Чуковский был жив». Появятся новые вещи, и наследники будут говорить: «Это полотенце куплено еще при Корнее Ивановиче». «Нет, что вы, оно куплено в прошлом году». В Переделкине У всех Серапионов есть внуки. У Федина, у Каверина, у Тихонова. У всех, кого я знал молодыми людьми. У Леонова, у Всеволода Иванова, у Сильвинского. Приехали они сюда отцами, а стали дедами. После меня все эти внуки поженятся. В 70-х годах большинство дедов повымрет. В 80-х годах внуки начнут лысеть. И кто-нибудь из них напишет роман Переделкина. Первая часть будет называться «Доисторическая древность». И в этой части будем фигурировать мы. Вторник, 5 марта. Послезавтра, в четверг, 7 марта, назначен разгром литературы, живописи и кино в ЦК. Жаль, что я болен и не могу поехать на сегодняшнее собрание в Кремле. Что будет на этом собрании, не знаю. И не будь мне 81 год, я бы принял там живейшее участие. Но разговоров много. Говорят, будто Шолохов приготовил доклад, где будут уничтожены Новый мир с Твардовским, будет уничтожен Солженицын, будет прославлен Ермилов, будет разгромлена интеллигенция. Комментарий Елены Чуковской. В это время проходила встреча Хрущева с интеллигенцией, и на этой встрече Корней Иванович не был. Хрущев топал там на некоторых лиц, и в частности на Эренбурга. И эта встреча произвела на Эренбурга очень удручающее впечатление. И Корней Иванович записывает, что Эренбург в очень тяжелом психическом состоянии, сидит дома, что он очень угнетен. Кроме того, затем последовала кампания в печати. В «Комсомольской правде» были какие-то письма читателей против Эренбурга. И, в общем, как у нас очень петлисто свобода давалась и отступала, вот этот эпизод с Эренбургом – это один из примеров, знаков того, что начинается наступление сталинистов. 20 марта, вечер. Сейчас ушел от меня Паустовский. Он выступал перед студентами какого-то института. В конце они поднесли ему букет для Эренбурга. «А я, – говорит Константин Георгиевич, – как раз к нему и ехал. Он очень плох. Сидит в кресле, не вставая. Целые дни звонит телефон, где ему без конца выражают сочувствие». 26 марта. 20 дней тому назад мне позвонила Наташа Роскина и взяла у меня интервью для литературной газеты. Я наговорил ей всякого неинтересного вздору, и вдруг третьего дня она звонит мне невинным голосом, что она внесла туда несколько строк откликов на речь товарища Хрущева о литературе. Несколько абзацев о том, что я не вижу ни малейшей разницы между сталинистами отцами и детьми. Словно кто ударил меня по голове. Я пришел в ужас. Послал за Наташей. Она приехала. Я требовал, чтобы эта позорная отсебятина была выброшена. А потом сообразил, что в это траурное время всякое выступление с каким-то тру-ля-ля отвратительно. Потребовал, чтобы все интервью было аннулировано. Наташа не ручалась за успех, но обещала попробовать. Это было в субботу. После двух бессонных ночей я вчера поехал в литературную газету. Прошел в кабинет редактора и сказал ему: «Вы сами понимаете, что я старый интеллигент, не могу сочувствовать тому, что происходит сейчас в литературе. Если вы напечатаете слова, не принадлежащие мне, я заявлю вслух о своих убеждениях, которых ни от кого не скрываю. И еще много безумных слов». Он обещал. Но, вернувшись, я не спал еще одну ночь, так как знаю мандитские нравы нынешней печати. Мне чудилось, что, несмотря на обещания, газета тиснет за моей подписью черт знает что. Но, слава богу, обошлось. 6 июня. Сегодня был у меня Солженицын. Взбежал по лестнице легко, как юноша. В легком летнем костюме, лицо розовое, глаза молодые и смеющиеся. Оказывается, он вовсе не так болен, как говорили. У меня внутри опухоль была, как два кулака. Теперь уменьшилась. Ташкентские врачи очень хорошие. Лечили. Много рассказывает о своих тюремных годах. Я мог бы деньги зарабатывать. Сидеть в тюремной приемной и учить старушек, какие вещи можно передавать, а какие нельзя. А как мы веселились по вечерам в бутырках. Я там лекции читал по физике. В три смены совсем запарился. Ах, Корней Иванович, какие хорошие русские слова еще сохранились в науке и в технике. Рассматривал Чукоколу. Заинтересовался предреволюционными записями. Я пишу петербургскую повесть, давно хотел написать. Сейчас закончил рассказ о том, как молодежь строила для себя техникум, а когда построила, ее прогнали. У нас в Рязани из 3 техникумов 2 были построены так. 75%, сказал я. 66%, сказал он. И я вспомнил, что он учитель. Давно я не писал дневника. Между тем, у меня дважды, 2 среды подряд, была Ахматова, величавая, медлительная, но с безумными глазами. Ее мучает, что Сергей Маковский написал о ее отношениях с Гумилевым какую-то неправду. Он не знал первого периода нашего брака. С Солженицыным мы приехали на станцию. Когда подошел поезд, как молодо он помчался догонять. Изо всех сил. Сильными ногами, без одышки, легкий, жизнерадостный, любящий. 14 сентября, суббота. Зинаида Николаевна Пастернак рассказывает: «Я написала бешеные письма Федину и Тихонову о том, что я в нищете, что до сих пор не получаю пенсии, что томик стихов Бори издательство сократило вдвое, что из-за границы мне не шлют ни копейки. О том же написала и Тихонову. Тихонов сейчас же пришел ко мне, обещал поговорить с Фединым. И вот нужно же было так случиться, что после этого я пошла к Сельвинским взять долг хоть несколько рублей. Вижу, идут они оба, Тихонов и Федин. У меня подкосились ноги, чувствую, что падаю. Федин обещал сделать, что может, сказал, что дано распоряжение уплатить задачу. Дать мне единовременное пособие, печатать стихи Пастернака в библиотеке поэта и так далее. Я заговорил о докторе Живаго. Он смутился и сказал: подождем. Теперь не время. Однажды в истории. Корней Чуковский. Дни моей жизни. Елена Цезаревна Чуковская вспоминает. 64-й год. Начинается наступление сталинистов. Это история с Бродским, начало работы Зощенко, история со статьей об Ахматовой. Я здесь увидела еще одну интересную историю. Кривицкий протянул Лиде руку, она демонстративно одернула свою. Кривицкий – это закадычный враг Лиды Корнеевны, видный журналист, который создал вот этот рассказ о 28 панфиловцах. А «Новый мир» напечатал статью Кардина, историка войны, который доказал, что это сочинение, что не было этих 28 панфиловцев и быть не могло. И тогда, значит, Кривицкий поднял огромную волну, Кардина там прокляли, «Новый мир» тоже, и «Новый мир» выяснял. И они, значит, собрали такие доказательства, что из этих 28 панфиловцев 5 живы, из них 1 во власовских частях был и потом сидел. А остальные многие даже не слышали друг о друге, то есть они не могли вместе выступать. То есть это был такой миф, созданный вот этим журналистом. А Лидия Корнеевна с ним враждовала из-за того, что она из-за него вот была вынуждена уйти из «Нового мира», потому что он был, как она его считала, комиссаром при Симонове и толкал Симонова на разные нечестные поступки. Ей пришлось уйти из «Нового мира». А я и вспомнила, что Кривицкий жил в Переделкино, встретил Корнея Ивановича и Лидию Корнеевну, и Лидия Корнеевна не подала ему руки, чем Корнея Ивановича очень возмутила, и это обсуждалось потом дома. Корней Иванович был человек совсем другой. В нем не было такой вот резкости, я бы сказала, и определенности. Он сколько мог старался ладить, и что он там думал, не всегда можно было сразу понять. А Лидия Корнеевна просто хорошо знала, кто такой Кривицкий, и никаких иллюзий на этот счет не питала. 1964 год. 4 января. Опять в Ворвихе. Измочален совсем. Шумно, неуютно. Сдал в «Новый мир» статейку об Ахматовой. В «Литературную Россию» воспоминания о 1905 годе. В издательство «Искусство» книгу «Высокое искусство». 10 января. Один из знакомых по санаторию, старый журналист Селих, рассказал полуанекдот, как в «Известиях» и в «Правде» случайно в один день появились рецензии, ругающую книгу Торле «Наполеон». Книга-то очень хорошая, но ее нужно было выругать, так как предисловие к ней написал Радок. Так ругали бы Радока. Зачем же ругать книгу Торле? Вы ничего не понимаете. Так всегда делается. Дальше он рассказал, что Торле написал Сталину письмо. Просил разрешения ответить своим рецензентам в газете. А Сталин ответил ему письмом. Академику Торле. Торле был тогда исключен из Академии. Не нужно отвечать в газете. Вы ответите им во втором издании вашего прекрасного труда. Оказывается, Сталин вызвал Мехлиса и Селиха и сделал им нахлобучку за злобные выпады против Торле. И мы тогда признали свою ошибку и обещали похвалить эту книгу. Закончил Селих. Значит, вы хвалите и броните только по распоряжению начальства? А как же иначе? 11 января. Вспомнила о маме. Послала она меня в аптеку за каплями Боткина и дала бумажный рубль. Я сунул рубль в перчатку, а перчатка была дырявая. И в аптеке оказалось, рубля нет. Я в слезах и в отчаянии прибежал домой без рубля и без лекарства. И мама сказала: «Ну что ж, подумай только, как обрадуется тот, кто найдет этот рубль». История с ее именинами. 24 декабря, в день Святой Екатерины. Особенный день. Другого цвета, другого запаха, чем все остальные. И нужно было по секрету подготовить подарки. И тут происходили чудеса. Вдруг дней за 10, где-нибудь в башмаке, я находил 3-рублевку. «Мама, вот 3 рубля. Это не мои деньги». Уверенный, что мне повезло, я шел в магазин и покупал стеклянный графин со стаканом, а на полученную сдачу – бюст Шевченко. И был так мал, что не знал о Шевченко ничего и думал, что всякий бюст называется Шевченко. А сестра Маруся, найдя у себя под подушкой такие же 3 рубля, покупала канву и мотки гаруса и начинала вышивать для мамы подушку, таясь по темным углам. Секретность соблюдалась чрезвычайная. «Мама идет, прячь!» – шептал я в ужасе. Но мама упорно не замечала ни Маруси, ни вышивки. Мне и в голову не приходило тогда, что мама знает в этой вышивке каждый крестик и, покуда Маруся спит, корректирует ее вышивание. И ужас! Я сам же нечаянно разбил кувшин, предназначенный для подарка. И на туалетном столе нашел новую 3-рублевку. Воспитывала она нас демократически. Нуждою. 17 февраля. Лида и Фрида Викторова хлопочут сейчас о судьбе ленинградского поэта Иосифа Бродского, которого в Ленинграде травит группа бездарных поэтов, именующих себя русистами. Его должны завтра судить за бытовое разложение. Лида и Фрида выработали целый ряд мер, которые должны быть приняты нами, Маршаком и Чуковским, чтобы приостановить этот суд. Маршак охотно включился в эту борьбу за несчастного поэта. Звонит по телефонам, хлопочет. «Пойдем, поговорим о нем по прямому проводу», – предложил он. У меня в это время был Митя. Он помог Маршаку взобраться на 2-й этаж в ту комнату, где телефон. Но мы не могли дозвониться до Лиды. Митя в промежутке между звонками стал рассказывать о Солженицыне. Солженицын пришел в студию МХАТа посмотреть инсценировку случая на станции Кочетовка. Поглядеть на него собралась куча народа. Долго ждали его. Что же он запаздывает? Оказалось, он давно сидит в 3-м ряду, неузнанный никем. Когда его опознали, он сказал, что хотел поговорить с глазу на глаз с актерами, а не с публикой. И особенно ему неприятно, что здесь присутствуют журналисты. Все, что я хочу сказать читателям, я скажу в своих произведениях, и мне не нужны посредники. И стал так нелестно отзываться о журналистах, что один из них предпочел уйти. Комментирует Елена Цезаревна Чуковская. Почему нас интересуют дневники? Я могу сказать, что последние годы, про себя могу сказать, я читаю только дневники или письма. Вот в данный момент читаю новомирский дневник Кондратовича, допустим. Дело в том, что наша историография, какая-то очень непонятная и меняющаяся просто с порывом каждого ветра. Ну, газеты тех лет доперестроечных выражали только одну определенную точку зрения, и столько тем, имен и сюжетов находилось под запретом, что, собственно, это никакой нельзя было по ней составить представление о том, что происходило. Вот у меня есть убеждение, что время может сохранить себя только в слове. Вот если написано, если кто-то записал в дневнике, в стихотворении, в этот момент происходящего, если кто-то вот этот схватил этот момент за хвост, то оно сохранится. А если ничего об этом не написано, совершенно ничего, то рассказы не сохраняются, забываются, уходят. И уходит время, как песок утекает. То есть именно только, как мне кажется, особенно от советской эпохи, только дневники, письма и некоторые документы, и я бы подчеркнула слово «некоторые», потому что масса таких документов, которые историю только искажает, только они могут дать представление о том, что было в действительности. Причем я совсем не хочу утверждать, что вот именно то, как пишет Корней Иванович, вот это и есть точная трактовка времени. Это есть просто звено в той мозаике, из которой это время складывается. Конечно, Корней Иванович в дневниках и обходит какие-то насущные вопросы, и в чем-то, может быть, и пристрастен. Но только вот из свидетельств, честных свидетельств, можно составить цельную картину.